Сейчас. Бергамо, Италия. Почему вы напали на женщину? Уловив смысл лишь последнего слова, я догадалась, что меня спрашивали о ней, о той, кого я только что душила посреди улицы, о той, которая помогла похитить моего ребенка. Комнатушке, которую наверняка частенько использовали для допросов, как и сейчас, было тесно. Но мы вчетвером как-то смогли впихнуться в ее ограниченность. Двое полицейских, которые взяли меня на месте так называемого преступления, молча стояли у стены, следя за каждым моим вздохом, движением руки и положением тела. Для них я была сумасшедшей, от которой можно ждать чего угодно. Напротив сидел мужчина, постарше. Явно не любитель выезжать по вызову. Невысокий, но габаритный, как шкаф на две створки. Он занимал локтями всю ширину стола, а в меня вгонял дюбеля своего неодобрения. Строго застегнутый на все пуговицы рубашки, он стойко переживал жару за окном в своем габаритном теле и тесной форме. Метелка усов танцевала от каждого движения губ, а толстые брови изгибались в любых направлениях, повторяя каждую его эмоцию. Но сейчас он был хмур, а дуги бровей неподвижно лежали на верхних веках, готовые в любой момент взлететь или упасть вниз. Он представился как Эспозито, но его должности я не разобрала. Остальные двое надсмотрщиков остались безымянными. От меня ждали ответа, но я не могла его дать, потому что не знала, о чем именно спрашивал меня Эспозито. О том, почему женщина вроде меня набрасывается на людей, или почему я посмела напасть на женщину посреди белого дня? Вы понимаете, что я говорю? Non parlo italiano. Inglese? Англичанка? Американка. Эспозито раздраженно откинулся на спинку стула с таким видом, словно мир ему осточертел. И уж тем более туристы, постоянно баламутившие город своим нашествием. Он глянул на подчиненных, сперва зарычал и наговорил много резкостей, но поостыв, выдал какую-то абракадабру, из которой я уловила лишь пару слов, английский и говорить. Один из моих конвоиров, самый молодой из присутствующих, неуверенно помотал головой. Видно, они выясняли, знал ли хоть кто-то английский, чтобы поговорить со мной. Так и не добившись от меня связанного ответа, Эспозито махнул рукой, и меня снова подняли на ноги и повели по коридорам прочь. Со временем даже самые прочные и надежные вещи изнашиваются и отживают свое. Балконная ручка в нашей спальне разболталась и жила своей жизнью, сколько бы Рик ее не затягивал и сколько бы шансов ей не давал. И когда я как-то заглянула на балкончик, чтобы протереть перила, все случилось как в самом нелепом кино, в котором обстоятельства стеклись самым неудачным образом. Сквозняк захлопнул двери за мной, а ручка закончила дело до конца. Насмешливый ветер запер меня на балконе без шанса выйти в дом, где наслаждались дневным сном моя двухлетняя малышка. Паника и страх изводили меня всего несколько минут, пока мисс МакАртур не заметила меня, бьющегося в стекло птенца, в заточении через окно своего дома. Она впервые воспользовалась запасным ключом, веренным лишь ей, с Руфусом, на всякий случай, и вызволила меня через каких-то 5 минут. Это краткое лишение свободы, испуг за дочь, с которой что угодно могло случиться, пока я прохаждалась на балкончике, немало поволновало мою спокойную кровь адреналином. Но когда двое полицейских завели меня в каменную клетку полицейского участка и захлопнули решетку, я поняла, что никогда еще так не боялась. Только напротив не выходили окна добродушной соседки, что прибежала бы меня вызволять из заточения, а над головой светили раздражающие яркие лампы, но никак не приятное теплое солнце. Камера сжимала стены, обостряя приступы клаустрофобии. А снаружи все так же где-то Айви ждала моего спасения. Уже час прошел с тех пор, как решетка захлопнулась за мной. Скопилась целая жалобная книга из моих просьб выслушать и выпустить из тюрьмы. Но полицейские либо брали меня измором, либо мучились глухотой, потому что за весь час ко мне подошли только раз, заговаривая зубы непонятными вопросами на своем. Я не понимала, чего они ждут, что я здесь делаю, когда подельница в похищении Айви спокойно себе гуляет по Бергамо, словно приехала в отпуск с легким багажом, куда не вместились чувства вины и раскаяния. Я просила дать мне шанс все объяснить, хотела подключить их к своей разведывательной операции и заодно рассказать о пугающем преследователе, который 2 недели не отстает от меня ни на шаг. Скорее всего, он и вызвал полицию, чтобы убрать меня с пути, выручить жертву моего нападения и смешаться с толпой. И чем дольше меня удерживали под замком, тем дальше он мог уйти вместе с моей дочерью. Я упрашивала сделать 1-единственный звонок, мечтая услышать голос Рика и попросить забрать меня отсюда. Он адвокат и знает, как разрешить неурядицу с арестом, пусть и в другой стране. Просила связаться с посольством или хоть с кем-то, кто вступится за мои права. Прошло еще 30 минут, но по ощущениям больше 2 суток. Я устала стучаться в их сердца и смолкла, сливаясь с серыми стенами камеры. А меня словно и не хотели слушать. То ли они так долго искали переводчика, то ли решили отомстить за честь итальянской женщины, продержав меня здесь подольше. Но свобода начинала казаться лишь иллюзией, чем-то прекрасным из прошлого, как наше семейное воскресенье. Участок жил своей скромной жизнью, и я в ней точно была лишней. Нужно было лишь доказать это представителям закона. Как оазис высохшей пустыни, мне померещился господин Эспозито. Он вышел из-за угла со знакомым густым кустарником черных усов, масштаб которых мог переплюнуть разве что нос. Фуражку он оставил для более официальных случаев, а верхнюю пуговицу форменной рубашки все же расстегнул, чтобы хоть немного ослабить удавку в и без того теплый день. Меня столько раз игнорировали, что я и не ждала гостей. Однако полицейский остановился прямо у моей камеры и протянул бутылку с водой. «Попейте». До решетки всего 2 шага. От свободы меня отделяли всего 2 этих шага тесноты. Я встала со скамейки и проделала их. Но когда потянулась за водой, схватила полицейского за руку сквозь прутья. Легко, мягко, не вселяя угрозы, а лишь прося меня выслушать. «Прошу вас, выпустите меня». Но он выдрал рукав кителя так легко, словно в него вцепились слабые зубы щенка. Он сделал шаг назад, отпрыгнул от меня, чтобы не вкусить яда, хотя едва ли можно нанести серьезный ущерб через металлическую ограду. Из его усов полилась итальянская речь, но телефона под рукой не было, чтобы перевести ее. Его забрали вместе с сумочкой, с которой я выбежала из кафе. «Та женщина! Она украла мою дочь, понимаете?» Я воспользовалась его промедлением, чтобы объяснить. «Миофилия, моя дочь! Перекол. Опасность! Копейщик? Понимаете?» Проволочные толстые брови надзирателя сплелись вокруг вертикальной морщины. Он нахмурился, услышал, понял, но ничего не ответил и ушел, оставляя меня с несчастной бутылкой воды и своими мыслями. Так меня промариновали в камере еще какое-то время. В какой-то момент я перестала замечать его ход и просто смотрела в каменную стену, по ту сторону решетки, которая выглядела так же, как по эту, но казалась такой вожделенной. А потом веки отяжелели и сомкнулись, толкая меня в беспокойную дрему, где перемешивались реальность и сон. Я слышала все, что происходило вокруг, но в то же время снила Айви, как она поедает рожок мороженого и пачкает розовые платья, клубничный пломбир. Вот бы этот сон никогда не заканчивался. Но странный звук продрался в нашу идиллию. Лязгом и скрежетом. Кто-то положил теплую ладонь мне на плечо и нагло выдернул из грез. «Андьяма, пошли!» Надо мной высился худощавый полисмен, который скрутил и повалил на брусчатку Ви Антонио Локотелли. Наконец-то они отыскали кого-то, кто смог бы понять, что я говорю. Буфер, что смягчит эту неприятную встречу и расставит все точки над «и». Наручники на меня решили не надевать. То ли видели, в каком ослабленном состоянии я пребывала, то ли попросту сжалились и не верили, что я способна напасть на кого-нибудь еще. «Куда вы меня ведете?» взволнованно расспрашивала я. «Да, куда?» Молчание было мне ответом. Теми же коридорами меня вывели назад, но провели мимо допросной прямиком к посту дежурного. На стойке уже лежали моя сумочка и телефон. Конвоир подвел меня ближе и ткнул пальцем в мои вещи, преждевременно заглянув в телефон. На экране светился переводчик. «Можно забирать». Я ничего не понимала и глупо пялилась на того, кто еще несколько часов назад грубо пихал коленом мне в спину и заставлял давиться грязью исхоженных тротуаров. «Вы свободны». «Свободна?» – переспросила я, не веря собственным ушам. «Мне не предлагали подписать никаких документов, дать показания или вызвать адвоката. Они даже не знали моего имени. Я здесь всего лишь призрак, которому предлагали исчезнуть так же незаметно, как он появился». «Вам вести», – не очень-то довольно ответил полисмен. «Та женщина не писать заявление. И неоплаченный счет – не проблема. У нас не быть оснований для ареста». Его пальцы снова забегали по экрану, а потом он прочитал. «У вас хороший заступник». «Заступник? Я не понимаю. Забирать вещи и уходить», – подгонял он меня. Ничего не оставалось, как забрать телефон и сумочку, даже не проверяя, на месте ли все содержимое. Мой охранник решил исполнить долг до конца и сопроводить до самого выхода, будто волнуюсь, что я передумаю уходить и доставлю им еще немало хлопот. Я же все пыталась отойти от шока и понять, о ком говорил этот итальянец. Рик все же прилетел в Бергамо за мной, а когда узнал, что меня арестовали, пустил все свое обаяние и десятилетний опыт работы адвокатом, чтобы вызволить меня из тюрьмы? От этой мысли сердце запело соловьем. Я натворила дел в чужой стране, раздула искру, а он примчался, чтобы ее потушить. Так часто бывало. Я разжигала костры, а Рик разбирался с завалами после пожарища. Солнечный свет, как проворный боксер, ударил в глаза и на несколько мгновений наградил слепотой. Хватило нескольких часов в тусклой камере, чтобы отвыкнуть от яркости дня. Как же люди по 40 лет сидят за решеткой, пару раз выходят на прогулки в тюремный двор. Полицейский последний раз заглянул в телефон и кивнул мне. «Больше не нападать на людей, ладно? В следующий раз за вас могут и не...» «Как это говорить?» Он раздраженно перебирал пальцами по экрану, что-то печатая в переводчик, и тут же снова поднял на меня юношеский взгляд. «Некому будет замолвить за вас словечко». «А кто это был? Кто помог освободить меня? И почему?» «Идите и спросите его самого». У итальянцев есть одна особенная и очень полезная черта. Ни одно их предложение не обойдется без артистичной жестикуляции. Полицейский кивнул куда-то в сторону, и я, спрятав глаза от косых ослепляющих лучей под козырьком ладоши, проследила за его взглядом и замерла, хотя все нутро кричало о том, чтобы бежать куда подальше. Полицейский незаметно вернулся к своим делам, а я захлебнулась страхом. В нескольких шагах от меня стоял не Рик, а он, тот самый мужчина, что следил за мной и подкараулил у почты, от которого я бегала по всему городу. «Стойте!» Он мигом затушил наполовину скуренную сигарету и выставил свободные ладони перед собой. Мол, смотрите, я не вооружен. Но одно его присутствие здесь уже было оружием. Он знал каждый мой шаг и находил следы даже в истоптанных улицах города. Я не причиню вам вреда. Легкий акцент, почти незаметный для англоязычного уха, но добавляющий особые перчинки, остановил меня. Нога, сделавшая шаг назад, замерла, лишив меня надежной опоры. Если бы этот человек и правда хотел навредить мне, разве не сделал бы он этого уже давно? «Что вам нужно?» — резко спросила я. Вежливости он от меня не дождется. «Я хочу помочь вам». «Помочь? С чем?» «Найти вашу дочь». У моего сердечного мотора окончательно сдохли батарейки. Оно просто выключилось, как севший по дороге самокат. У всех свои мотивы. Несложно было догадаться, что он преследовал свои, когда слонялся за мной по городу с самого первого дня пребывания в Бергамо. Вот только в его намерениях читалось одно лишь желание подальше увести меня от Айви. А теперь он пытался переубедить меня в обратном. В это верилось еще слабее, чем в то, что Флоренс сменит гнев на милость и закопает, наконец, топор войны между нами. «Откуда вы знаете про мою дочь?» «Еще один шаг назад». «И с какой стати вам помогать мне?» Непотушенная сигарета дотлевала рядом с ботинком незнакомца, пока он продолжал искать лазейки к моему доверию. И та запросто нашлась, когда он сказал: «Потому что меня послал один ваш старый знакомый». «Какой же?» «Уэйн Портер».